Пролог. Лев мой. Игривый горячий шепот. Мяу. От ее голоса прошивает до самого основания. Кошка моя любимая. Но вместо упругих бедер мои руки сжимают одеяло, втрамбовывая его туда, где все требовательно ноет. «Доброе утро, что ли?» Сокращаюсь я с мучительным стоном. Распахиваю глаза. В груди спазм от понимания того, что это недостижимая реальность. Мяу, все те сладкие шалости и наш кипяток, которые следовали когда-то после. Для меня недостижимое, а какой-нибудь козел наслаждается моей кошкиной. Возможно, прямо сейчас. Потому что давно она не моя, да. Большим пальцем на автомате ищу свою обручалку на безымянном. Откуда ж ей там быть? Наотмашь вколачиваю кулак в постель. Дайте кого-нибудь убить, а? Дрянь! Мучает меня до сих пор. Сколько лет уже прошло? Отвали от меня, пропади пропадом! Снится, зараза такая. Иду в ванную. По дороге заглядываю в зеркало, проводя пятерней по взлохмаченной шевелюре. Натянуто улыбаюсь, прикасаясь к ямочке на щеке. Она тащилась от них. В зажим зеркала вставлена визитка. Это одной интересной дамочки. И вообще, я планировал сегодня загул. Но после сна настроения нет, и от этой еще вчера будоражащей мысли словно отморозило. Сминаю визитку в кулаке. Нахрен, баб! Всех! Отосплюсь лучше. Морщусь от слишком громкого и настойчивого звонка в дверь. Надо сделать звук потише. Еще не вырвавшись полностью из эмоций сна, плетусь к двери. И, недовольно хмурясь, открываю. «У меня вообще-то выходной. Кого принесло в такую рань?» За дверью жена моего соседа снизу и сослуживца, Кралькова, Галина с рыдающей дочкой Милой. По лицу Милой красные пятна. «Что случилось?» С недоумением и тревогой смотрю на них. «Лёва!» Жалобно сводит она брови, косясь на Милу. «Спасай!» «М?» Галина протягивает мне коробку, которую держит в руках. Машинально забираю. «Понимаешь, купили Миле вчера суриката, а у нее такая тяжелая аллергия, что даже супрастином снять не могу!» Заглядываю в коробку. Оттуда выныривает плоская голова с двумя внимательными черными глазами, утыкаясь своим любопытным носом в мой. «Оу!» От неожиданности дергаюсь назад. «Не на улицу же его! Он теплолюбивый!» Мила начинает рыдать громче и убедительнее. «Мы ему хозяев ищем. Пусть денек у тебя побудет, а?» Умоляюще просит Галина. «Он вещи мне не погрызет?» «Нет, он домашний, ручной и совсем не пакостный». «Ладно, не плачь». Треплю по голове рыженькую девчонку, перехватив коробку под мышку. «Пусть денек потусуется, твоя животинка». «Это Гаврюша!» Заикается она, горько подвывая. «Гавр, значит. Ну, пойдем завтракать, Гавр». «Лёва, спасибо! Я так благодарна!» «Да ладно!» Галине отказывать грех. Быть женой Кралькова — это само по себе уже наказание. Закрываю дверь. Заношу коробку на кухню. Гавр подозрительно нюхает воздух. Забираю кусок яблока с тарелки. «Держи!» Берет своими короткими лапками, нажимая кнопку на кофеварке. Сурикат грустно смотрит на яблоко, не спеша пробовать. «Вот так бывает, братан, когда любишь до истерики, ну, мля, аллергия или несварение на какую-то важную деталь. И вместе быть не вариант. Ешь давай!» Мы синхронно, без аппетита, откусываем каждый от своего куска яблока. И хоть прав ты, хоть лев ты, хоть сурикат. Такие дела.